Борьба на висячем мосту. Глава первая. Коварное злодеяние. В гавани Нью-Йорка было тихо. Лишь изредка в тусклом свете луны раздавался пронзительный свист, и по мерцающей глади вод проносился полицейский или таможенный катер. Иногда, тяжело пыхтя, проходил буксир, таща за собой вереницу груженных барок, которые к утру следовало доставить к месту назначения. Было уже за полночь, когда от одной из пристаней Гобакена отчалила баржа, нагруженная целой горой тяжелых высоких ящиков. Ее тащил крошечный буксир. У руля стояли двое усталых и сонных матросов, изредка перекидывавшихся между собой парой фраз. Баржа проскользнула мимо знаменитой статуи Свободы и поплыла по направлению к большому цепному мосту, этому чуду техники, который на головокружительной высоте соединяет гавань Нью-Йорка с Бруклином. Старший из рулевых, подняв голову, стал внимательно во что-то вглядываться. — Ей-богу! — воскликнул он наконец. — Держу пари, что там, на мосту, борются два человека. Младший напрасно напрягал зрение. — Ничего не вижу, — сказал он. — Тебе, должно быть, показалось, на мосту никого нет. Но первый настаивал на своем. — Вот тебе на, — сказал он, — да где же твои глаза? — Ничего не вижу. Старший рулевой все больше приходил в волнение. — Да взгляни же ты повнимательнее на самую середину моста, — сказал он, — на то место, под которым мы сейчас пройдем. У самого края, у перил, борются два человека. В самом деле, — согласился, наконец, его товарищ, — теперь я вижу, там действительно что-то происходит. Между тем маленький буксир вместе с привязанной к нему баржой подошел к мосту. В ту же минуту сверху раздался страшный нечеловеческий крик. Какая-то темная масса мелькнула в воздухе и тяжело упала, угодив на стоявшие на палубе ящики. — Господи, спаси и помилуй! — закричали оба и замерли, в ужасе глядя на свалившийся с моста предмет, в котором они распознали человеческое тело. Вскоре послышался тихий жалобный стон. — Оставайся у руля! — закричал старший рулевой. — А я пойду посмотрю, что там! С этими словами он взобрался на кучу нагруженных ящиков, туда, где лежал пострадавший. Тут баржа выплыла из-под темного свода моста, и при бледном свете луны рулевой смог разглядеть несчастную жертву. Человек, лежавший на ящиках, был весь в крови. Судя по костюму, он был не из бедных, что подтверждали и крупные бриллианты, сверкавшие в его запонках. Его мертвенно-бледное лицо с закатившимися глазами показалось матросу знакомым, но он не мог припомнить, где видел его раньше. Склонившись к несчастному, он крикнул: